Месяц князь-разлучник тает над крыльцом. Налетели тучи, сиротеет дом. По широко поле злую сторону провожала Поля мужа на войну. Во широко поле злую сторону провожала Поля мужа на войну. В груди ему упало, разум позабыв, что ж ты, мол, так мало мужем мне побыл. Только две и помню ноченьки ночи. Ох, куда ж ты, милый, горлицей кричи. И котомку скинув, обнял он жену. За тебя иду я биться на войну. За дедов, за хаты, да за родимый край. За малых ребяток, да хлеба каравай. Ох, тяжка ж ты, доля, лить на фронте кровь. Прощевайте, Поля, свидимся ли вновь. Коль удача будет, то вернусь живым. Ну, а нет, то быть мне вечно молодым. Коль удача будет, то вернусь живым. Ну, а нет, то быть мне вечно молодым. На дорожку нитку ветер налетел, а на ту калитку ворон черный сел. Этот день случился много лет назад. За погостом скрылся молодой солдат. Этот день случился много лет назад. Да не возвратился до сих пор солдат.